Женщина веры. Кто она, женщина веры? Кто она, дочь царя? Отче, ты дал нам примеры в слове своем не зря. Господи, кто она? Марфа в куче домашних дел? Или Девора, что храбро войско ведет средь стрел? Кто она? Может быть, Анна, та, что от слез пьяна? Или Раав, та, что тайно в доме врагов ждала? Женщина веры отважна или, как Руфь, скромна? Голодно, холодно, страшно, в поле стоит одна. Боже, листаю страницы, судьбы цариц и слуг, чувствую горечь блудницы, с Евой берусь за плуг. Прячу лицо у колодца, сына в камыш кладу, в бликах палящего солнца спешно по дну иду. Вот вся в проказе, изгнана за упрек Мариам. Вот с Магдалиной склонилась, плача лежу у ног. Вот я вслед за Иаилью смело за плуг берусь. Вот я в толпе, обессилев, к краю одежд тянусь. Каюсь с Версавией в спальне, с Лии в слезах шепчу. Возле Рахиль в ожидании, возле Фомарь кричу. Рядом бегу с Авигеей, чтобы спасти семью. К трону шагаю, рабея, вместе с Тавифой шью. Вот драгоценное масло в горницу приношу. Вот вся надежда угасла, я у креста дрожу. Кто она, женщина веры? Кто мне пример, скажи? Те, кто щедры и смелы, те, кто скорбят в тиши. Верит Сепфора, однако в ропоте Мариам. Да и Ревека без страха тайно плетет обман. Сара в шатре рассмеялась и натворила дел. Богу помочь так старалась, а нажила проблем. Вот и Исфирь вся в бареньях, надо народ спасать. Было нелегким решение, выбор был промолчать. Все мы желаем корону, все мы на трон не прочь, только комфортную зону бросить потом не вмочь. Только б не вышло, что хуже, мысли давили сильней. Каждый из нас очень нужен, нужен свой Мардохей. Кто она, женщина Божья? Кто она без прикрас? Ею, Господь, стать возможно? Господи, есть ли шанс? Знаю, ошибки, падения ты мог стереть из книг, нам описать откровения, кто чего как достиг. Но ты не скрыл от нас правды, слабости прятать не стал. Где же те координаты? Где же он, идеал? Женщины все так похожи, и совершенных нет. Вот же меж строк ответ. Я поняла, вижу, Боже, точишь ты нас и шлифуешь, грани равняешь в нас. Боже, ты нас формируешь в редкий цветной алмаз. Каждой пришлось обучаться, как доверять тебе. Свойственно всем оступаться. Встать же, увы, не всем. Встать и поверить по новой, встать и исправить путь. Быть среди бури готовой, парус свой развернуть. И ты к таким тянешь руки, шанс опять даешь. Плен, унижение, муки радостью обернешь. Боль трансформируешь в силу, страх выжимаешь в смех, опустошаешь могилу, в снег и стираешь грех. Каждый из нас дан не зря свой уникальный путь, путь, на котором распяты будут неверие и суд, гордость, сварливость и ропот, то, что стоит стеной, что не дает слышать шепот. Дочь моя, я с тобой. Знай, все под полным контролем, Дух мой тебя ведет. Верь и предай моей воле каждый свой поворот. Верь, я тебя не оставлю. Буду в огне хранить, даже врагов я заставлю в пользу тебе служить. Отче, ты дал нам примеры не зря, в слове своем. Может быть, женщиной веры стать могу даже я? Вот, я тебе не мешаю. Вот, принимай заказ. Боже, себя доверяю. Обточи алмаз. Аминь.